Глава 33. Когда возбуждение после приезда домой улеглось, потянулись томительные и монотонные будни, заполненные мелочами процедур, выполнение которых отнимало у нее все силы. Единственным просветом в течение дня был приход сестры Дагин. Порой Джен казалось, что только спокойная уверенность сестры и ее умелая помощь дают ей силы переносить эти бесконечно долгие дни. Погода становилась теплее, и тяжелый спертый воздух квартиры действовал на Джен все более угнетающе. Порой она в страхе думала, что от этого ей, наверное, и становится хуже. Так это или не так, она не могла сказать, и это, пожалуй, было самое ужасное в ее болезни. Лежишь день за днем, лежишь ночи напролет, лежишь, думаешь об этом и не можешь узнать, так ли это. Когда она немного окрепла, и сестра Дагин сказала, что ей можно встать с постели, Барт повез ее на рентген. Они отправились в старом дребезжащем драндулете, который Чила чинил для кого-то из друзей, и Чила поехал с ними, чтобы помочь Барту отвезти и привезти Джен. Заключение доктора Мёрчисона Лейда о рентгеновском снимке было утешительным. «Не вижу, почему бы ей не идти на поправку», — сказал он, похлопывая Дорин по руке. «За такое стоит заплатить гинею», — улыбнулся Барт, когда Дорин пересказала ему разговор с доктором. Да, им всем казалось, что Джен идет на поправку. Она ела с аппетитом, температура у нее упала, и сестра Дагин говорила, что пульс у нее стал лучше. Она и кашляла меньше, по мере того, как плеврит ее рассасывался. И все же она очень уставала, лежа целый день на узком диване, хотя Барт приделал к дивану изголовье, позволявшее держать подушки на нужной высоте. Временами она даже тосковала по вольным просторам долин и неба, которые так надоели ей в Пайн-Ридже. И она всегда с тоскою ждала минуты, когда наконец услышит, как поворачивается в дверях ключ и приходит Дорин. Часы, которые Барт проводил с нею, были наполнены глубокой и тихой радостью. После их обручения его поведение стало явно увереннее и ровней. Барт и Дорин, в них заключалась ее жизнь. Любовь и привязанность Барта возмещали ей утрату всего остального. Лежа целый день в одиночестве квартиры, она думала о нем и поражалась происшедшей в нем перемене. Прежнего легкомысленного, небрежного Барта больше не существовало. Что-то случилось с ним тогда, что и побудило его привести ей кольцо. Она знала это так же точно, как и то, что темноволосая девушка за рулем машины играла во время ее отсутствия какую-то роль в его жизни. Мысль эта начинала грызть ее временами, но она решительно прогоняла ее. Что бы там ни было у него, теперь все это наверняка кончено. Барт принадлежит ей. Только бы ей поправиться теперь. Впереди у них вся жизнь. Впереди у них любовь, которая будет крепнуть. Нет решительно никаких причин, почему бы ей не идти на поправку. Она постоянно вспоминала слова доктора Мёрчисона Лейда. У нее было временное обострение, и если бы она не вела себя так глупо, так по-детски, она никогда бы не заболела. Порой ей казалось, что если бы ей выбраться снова на чистый воздух, чтобы только видеть небо и солнце, ощущать дуновение ветра на лице, выбраться куда-нибудь вроде той лачуги на берегу озера, она стала бы поправляться быстрее. «Когда я смогу выходить, ты возьмешь меня в нашу лачугу?» — спросила она Барта как-то вечером. «Решено. Как только ты встанешь на ноги, тут же отправляемся в лачугу. Пусть это будет наш лозунг «Друг к другу в лачугу». «Как только я смогу вставать», — сказала она на следующее утро сестре Дагин, «мой жених возьмет меня в лачугу, где мы проводили отпуск. Это на самом берегу озера, и вода подходит прямо к хижине во время прилива, даже плещет о сваи, а вокруг деревья и птицы. Иногда видно, как черные лебеди поднимутся и кружат над водой, а потом построятся таким клином и улетают далеко за холмы». «Лучше для вас ничего и не придумаешь», — сказала сестра Дагин, с нежностью расчесывая ей волосы. «Может, я к тому времени смогу и купаться?» «Конечно, сможете», — сестра Дагин улыбалась, ободряя ее. «А иногда мне становится страшно, что это все будет тянуться без конца. Ох, сестра, как мне тяжело быть обузой для Барта и для Дорин. Если любишь человека, он для тебя никогда не бывает обузой». «Нет», — Джен задумчиво вглядывалась в ее умиротворенное лицо. «Как бы сильно Барт не заболел, он никогда не будет мне в тягость. Но у мужчин ведь все по-другому. И как тяжело, когда подумаю, что я и Дорин жизнь калечу. Таких чудесных людей, как ваша сестра, я просто не встречала. Она изумительная. А главное, что оба они вас любят. Любовь — это великий целитель». И Джен думала, что может знать сестра Дагин о простой человеческой любви. Весь первый месяц по возвращении из Пайн-Риджа она продолжала поправляться. Радость возвращения возмещала все неудобства, все недостатки в лечении. Но становилось все жарче, а из департамента здравоохранения вызова не приходило, и Джен овладевала беспокойство. Она нервничала из-за хозяйки, грозившей им выселением, тревожилась за Дорин, у которой было с ней слишком много хлопот. Она боялась, что Барту тоже надоест возиться с ней, приходить сюда каждый раз после работы и просиживать весь вечер в душной квартирке, отдавать все свои деньги на лекарства для нее. Ночью она спала тревожным, чутким сном, часто просыпалась и долгие часы лежала без сна, думая о том, как найти выход из этого положения. Она перебирала в уме все, что можно было сделать, но чего они сделать не могли из-за того, что не было денег. Вот если бы она выиграла по лотерейному билету, если бы кто-нибудь оставил им наследство, если бы, если бы. Под утро она начинала кашлять, и кашель ее будил Дорин. Прислушиваясь к кашлю сестры, Дорин думала о том, что долго так продолжаться не может. Кашель у Джен становился все сильнее, а сама она, Дорин, так уставала, что просто не знала, сколько она сможет еще тянуть таким образом. Ей пришлось отказаться от сверхурочной работы, потому что надо было так много делать дома, а значит, денег стало меньше и поводов для беспокойства еще больше. А о работе конца не было видно. Когда она кончала с домашними делами, у нее ломило ноги, она была совершенно без сил. Слезы усталости и отчаяния капали на подушку. Они с Джен были так страшно одиноки. Кроме Барта, в целом свете никому не было дела до того, что с ними произойдет. И даже Барт явно начал уставать от всего. А почему бы ей самой не пойти в департамент здравоохранения к врачу, который ведает туберкулезными больными, и не сказать ему, что сейчас просто необходимо, чтобы они нашли место для Джен? И когда она, наконец, принимала это решение, на душе у нее становилось легче, и она погружалась в сон. В этом чутком, тревожном полусне ей виделось снежно-белое больничное белье, расстеленное на зеленой лужайке, и заманчиво мерцающие в глубине палат свободные больничные койки. В это утро Дорин, как всегда, в спешке убегала на работу. Закрывая за собой дверь, она дожевывала на ходу последний тост. Хозяйка мрачно провожала ее взглядом, когда она проходила через вестибюль. В обеденный перерыв Дорин отправилась в департамент здравоохранения. Дул порывистый западный ветер. В дикой пляске метались ветви пальм, окаймлявших Мэкори-стрит возле парка Гарденс. В последний раз она была здесь вместе с Джен почти 9 месяцев назад. Воспоминание это причинило ей боль. Джен тогда шагала рядом с ней в своем желтом платьице, и сердца их были полны надежды. Дорин поднялась по ступенькам в унылый вестибюль департамента здравоохранения. «Подождите, пожалуйста, несколько минут», — попросила сестра. «Доктор сейчас занят». Дорин ждала, собираясь с духом для предстоящего разговора. Сердце ее неровно колотилось, и внутри все горело. Она проглотила комок, подступивший к горлу. Она должна быть спокойной и связно изложить свое дело. Ей вовсе не хочется, чтобы они сказали ей «еще одна истеричка». С них хватает таких. Доктор указал ей на стул возле себя. Он кивнул, когда она сказала о цели своего визита, подошел к картотеке и вынул оттуда карточку. Дженнет Блейкли, 23 года. Она была 14-й по списку полтора месяца назад, когда встала на очередь. Сейчас она 7-я. 7-я? Но, доктор, это значит, что пройдет еще месяца полтора, а может даже и больше, прежде чем она будет госпитализирована. Врач медленно кивнул, не отрывая глаз от карточки. «Он бесчеловечен», — подумала Дорин. «Что ему за дело, да, Джен? Для него Джен — это просто номер в его списке. И что ему за дело, если она не поправляется? Все они такие, эти врачи». Она взяла себя в руки. «Спокойнее. Надо попытаться его убедить. Он должен, непременно должен понять. Но как вы не понимаете, доктор, мы не сможем ждать так долго. В первое время по возвращении домой она была ничего, но сейчас у Дорин сдавило в горле. Кашель у нее стал хуже, она не спит по ночам». Доктор делал пометки. «Я дам вам рецепт, купите таблетки против кашля и снотворные». Дорин махнула рукой. «Но дело ведь не только в этом. Она перестала есть. Каких бы я вкусных вещей ни наготовила, она не ест. Целый день она лежит в заперти одна, в душной маленькой квартирке, в смертном страхе, что придет хозяйка». Доктор кивнул, коротко улыбнувшись. «Она тут как-то приходила ко мне после того, как ваша сестра вернулась. Пыталась убедить меня, что мы должны выселить вас обеих из-за болезни вашей сестры». «Ну и что вы ей сказали?» Он поднял глаза от карточки, и она встретила его сочувственный, полный сострадания взгляд. «То же, что я говорю сейчас вам. Каждый имеет право на жизнь, и те 6 женщин, которые ждут своей очереди перед вашей сестрой, и должны быть помещены в больницу, они тоже. Но не может быть, чтобы им было так же плохо, как Джен. За некоторыми из ними, наверное, есть кому присматривать, есть кому оставаться с ними дома». Голос ее зазвенел, она боялась, что сейчас расплачется. Доктор просматривал карточку. «У некоторых есть, у некоторых нет. К вам ведь приходит одна из брауновских сестер, не правда ли?» «Да. И я не знаю, что бы мы делали, если бы не сестра Дагин. Она чудесный человек. Не представляю, чтоб кто-нибудь еще мог проявить к нам столько же доброты». Голос у Дорин снова задрожал. «Да. Все о них так отзываются. И все же Джен лежит одна весь остаток дня, и мы не можем найти другую квартиру. Если бы были деньги, я бросила бы работу, забрала ее и сама ухаживала за ней». «Вы очень любите свою сестру, правда?» Сочувствие, послышавшееся в его голосе, отняло у нее последние силы. Дорин больше не могла сдерживаться, и слезы обильно потекли по ее щекам. Она стала поспешно вытирать их платком. «Простите, что я так веду себя. Просто я мало сплю в последнее время. Боюсь, что нервы немножко расшатались. Вашей сестре никто не помогает, кроме вас. Только ее жених. Он замечательный. А больше у нас никого нет, только вот еще тетушка в Виктории, которая пишет нам, чтобы мы почаще ходили в церковь и носили красную фланель». Красная фланель, согласно поверью, приносит удачу. Оба они улыбнулись, и Дорин стало немного легче. «А ваши родители?» «Отец был убит в Дарвине в начале войны, а мама умерла, когда Джен была совсем маленькая». «Отчего она умерла?» «Я даже не знаю толком. Кажется, воспаление легких или что-то в этом роде. Я и сама была слишком мала, чтобы запомнить». Врач испытующе посмотрел на нее. «А сами вы делали просвечивание?» Эти произнесенные так добродушно слова обрушились на нее словно удар. «Нет, а что? Во всяком случае, когда увольнялась из армии 3 года назад, я проходила очередное просвечивание, и никто в последнее время не советовал вам сделать снимок?» «Нет». Пальцы ее судорожно сжимали сумочку. «Неужели вы думаете, она остановилась не в силах подыскать нужное слово? Я так долго занимаюсь туберкулезом, что я ни о чем не хочу думать, прежде чем не увижу снимок». Не могли бы вы зайти на рентген сегодня после работы? Наверное, смогла бы, но мне кажется, это так глупо. К тому же я не могу выбрасывать на ветер 3 гинеи. Это будет стоить только 10 шиллингов и 6 пенсов. Вот вам адрес, куда идти. Направление вам не потребуется, и все это займет у вас 15 минут. Будьте умницей и сделайте это ради меня, ну, пожалуйста. Сделайте. Дорин неохотно кивнула. Хорошо, но я думаю, что это излишняя трата денег. А как насчет моей сестры? Как только освободится место в санатории, мы поместим туда вашу сестру. Дорин медленно пошла к дверям, и на сердце у нее словно легла свинцовая тяжесть. Когда, вернувшись домой на следующий день, она обнаружила в своем почтовом ящике конверт, пальцы ее так дрожали, что она едва смогла вскрыть его. Буквы, напечатанные на машинке, расплывались у нее в глазах. Она прислонилась к длинному ряду почтовых ящиков в вестибюле и глубоко вздохнула, опасаясь, как бы не упасть в обморок здесь же на ступеньках. Потом она снова взглянула на бумагу. Здесь, наверное, какая-нибудь ошибка. Она медленно прочитала бумагу, заставляя себя осмысливать каждое слово, повторять его вслух. Потом она сложила бумагу, положила ее во внутренний кармашек сумки и пошла через вестибюль, чувствуя, что ноги могут отказать ей в любую минуту. Она не рассказала Джен ни о том, как она ходила к доктору, ни о том, что он ей сказал. Она не рассказала и об извещении, полученном ею по почте. Она жарила куски цыпленка, которого купила сегодня в каком-то припадке мотовства, и обе они виновато смеялись и шутили, как будто было что-то смешное в том, что вот она купила цыпленка, когда они так бедны, что даже не могут сиделку нанять, потому что платить ей нечем. Дразнящий запах жареного цыпленка наполнил квартиру. Они посмеивались и мечтали, чтобы сестра Даггин зашла в этот момент. Им казалось, что она бы оценила ситуацию. Ее глубокое знание человеческой натуры позволило бы ей понять, почему иногда так важно вдруг купить цыпленка, причем именно тогда, когда ты никак не можешь позволить себе этой роскоши. Движимая тем же порывом, что побудил ее купить цыпленка, Дорин купила еще лукошко ранней клубники, при виде которой у Джен даже глаза широко раскрылись от удивления. Это уж была невообразимая роскошь. «Здорово!» — Дорин обмакнула ягоду в горшочек со сметаной и вывалила ее в сахарной пудре. «Жить так жить!» Она уселась на краешке постели Джен, и они стали медленно смаковать прохладные сладкие ягоды. «Ничего подобного я просто никогда не ела!» Глаза Джен сияли. Дорин выбрала 2 самые крупные ягоды и обваляла их в сметане и сахарной пудре. «Черт с ними, с расходами!» — воскликнула она беззаботно. «Один ведь раз живем, правда?» Она особенно тщательно накрыла поднос для Джен, делая все с отрешенностью и хладнокровием, которым сама поражалась. Если бы она сейчас задумалась на минуту, но нет. Она не будет задумываться, и уж, конечно, не будет думать об этой записке, что запихнула в сумочку. Саму сумочку она тоже спрятала с глаз долой под матрац, как будто, убрав ее подальше, она могла забыть о том, что в ней лежало. Но забыть об этом ей не удавалось. Обед был изысканный. Дорин смеялась и болтала во время обеда больше, чем обычно, но пища останавливалась у нее в горле. Она вынесла свои тарелки на кухню, прежде чем Джен успела заметить, что она ничего не ела. И, усевшись у постели сестры, стала есть клубнику, обсасывая ягоды до белого стерженька, окруженного венчиком резко пахнущих зеленых листиков. Когда пришел Барт, они так веселились, что он даже обвинил их в том, что они тут без него выпили. Они смотрели на него и смеялись. «А у нас тут был целый пир», — Джен протянула ему руку, — «целый пир с цыплятами и клубникой. Они так дорого стоят, что мы себя чувствуем настоящими грешницами, это и сделало нас легкомысленными. Ты выглядишь чудесно, на $1 000 000», — обратился он к Дорин и подумал, какой хорошенькой она становится, когда лицо у нее освещается улыбкой, вот так, как сейчас. Конечно, не такой хорошенькой, как Джен, она совсем другого типа, но есть у нее в лице что-то веселое и смелое, что так и берет за душу, особенно когда подумаешь, как ей много приходится выносить. Ну, я помою посуду, а потом сварю нам по чашечке кофе. Дорин резко встала и вышла в кухню. Что ж, это будет неплохо после гнусного пойла, которое нам дают в казарме. Да, кстати, у меня есть новости. Офицер сказал мне сегодня, что примерно через неделю с моим увольнением будет все улажено. Джен сжала его пальцы. Как я рада. В кухне внезапно наступила тишина. Потом послышался напряженный голос Дорин. «А что ты собираешься делать?» «У друга отца Чилы есть гараж здесь неподалеку. Он предложил мне работу, так что похоже, что все у нас будет в лучшем виде. Вот и чудно». На мгновение ему показалось, что Дорин и вправду немного выпила. Такая она была веселая и возбужденная, но он отогнал от себя эту мысль. Близость Джен вселяла в него поглощавшую его целиком радость. Он обхватил ее руками и притянул к себе. Ее легкое тело обмякло в его объятиях, и когда он держал ее вот так, его охватывала невыразимая нежность. Никогда в жизни не мог он представить себе, что сможет относиться так к какой-нибудь девушке, что сможет безропотно переносить бремя такого долгого воздержания. Да, он ее любил, это уж точно. А в любви много такого, о чем не знают и самые дошлые умники.